Первая прогулка. Воробьиха воробьенка выводила полетать. По дороге потихоньку стала мама объяснять. Это крошка, это кошка, это Лёшкино окошко. Лёшка любит нас с тобой, Лёшка кормит